Глава 8. Голодание и аскетизм. Первый параграф 8 главы. Как и почему я стал голодать? Лечебное голодание можно оценить с позиции рабочей гипотезы, веры, знания теории, а также знания, проверенного на чужом или собственном опыте. О лечебном голодании я впервые услышал на лекции профессора Николаева. В те времена я был действующим спортсменом, мастером спорта, в хорошей физической форме. На его лекцию я попал случайно и не поверил, что бывают спортсмены-вегетарианцы. Позже я узнал, что даже в таком протеиновом спорте, как бодибилдинг, действительно был вегетарианец Билл Перл, который выиграл титул «Мистер Америка» в 1953 году и участвовал в конкурсе профессионалов «Мистер Вселенная» в 1971 году. Перл, в частности, рекомендовал спортсменам регулировать вес голоданием, а не ограничением питания. Легендарный борец Иван Поддубный предпочитал молочно-растительную диету. К сожалению, в то время я не воспринял призывы освоить лечебное голодание и вегетарианство как знак судьбы. Я совершенно не верил в лечение голодом и не признавал его даже в виде рабочей гипотезы. Я тогда, как и все, путал понятия «лечебное голодание» и «вынужденное голодание». Стоит среднему жителю страны, как и мне, пропустить 1-2 приема пищи, как головная боль, слабость, а главное, чувство голода заставляют нас думать, что спасти нас может только еда. О Юрии Сергеевиче Николаеве я вспомнил, когда мое состояние после 3-летнего периода лечения в различных больницах, клиниках, санаториях и консультации с известными врачами стало критическим. Угроза тяжелой операции тазобедренного сустава и отчаяние заставили меня попробовать еще и метод лечения голодом. Результаты превзошли все мои ожидания. Уже на 5-й день исчезли постоянные боли в суставе. Давление стало идеальным 120/80. Пропала бессонница. Забегая вперед, могу сказать, что через 1.5 года из инвалида я снова превратился в спортсмена, способного пробегать 15-20 километров. Самое главное, я теперь знал технологию голодания, а не просто верил. Она оказалась очень простой и доступной в любом возрасте и практически при любой болезни. Жаль, что я не воспринял ее раньше. Жизнь, скорее всего, была бы другой. Не доводите вашу ситуацию до необратимого процесса. Еще раз призываю, учитесь на ошибках других. Исчезла необходимость операции, а заодно ушли геморрой, гастрит и все боли в позвоночнике и суставах. Увеличение гибкости в тазобедренном правом суставе потребовало ежедневной кропотливой многочасовой работы. В результате от подъема бедра вверх на угол в 30 градусов я подобрался к 90 градусам, а разведение ног в стороны вместо 20 теперь составляет 127 сантиметров. Я убедился на собственном опыте и опыте сотен других людей, которых я знаю лично, что лечебное голодание является, независимо от вида заболеваний, верным и безопасным методом лечения болезней. В основе этого метода лежит не только торможение механизмов старения, но и омоложение организма. Каждый может голодать самостоятельно. Однако, если вы чувствуете себя неуверенно или голодаете в первый раз, есть минздравовские и частные клиники лечебного голодания по всей России и по всему миру. Нельзя забывать, что как я, так и те пациенты, которые соглашаются на лечение голоданием, обычно находятся в тяжелом состоянии и уже испробовали все другие формы лечения. Бесстрастная статистика утверждает, что при использовании метода голодания процент выздоровления таких больных во много раз выше, чем при лечении традиционными методами. При использовании во время голодания внутренних резервов и расходовании различных запасов в виде тканей и органов существует строгая иерархия ценностей, которая устанавливается самим организмом. Накопленный жир используется на 97%, селезенка на 60%, печень более чем на 50%, мышцы на 30%, только на 25% используется кровь и почки, а нервная система и сердце теряют в весе всего 4%. Уже примерно через 3 дня пропадает чувство голода, поскольку организм переходит на внутреннее питание. Без вреда для здоровья организм может использовать до 40% массы своего тела, при этом не наблюдается необратимых патологических изменений. Наверное, если бы удалось определить состояние человека, тщательно изучить, чем ему питаться, чтобы за заданный срок достичь идеального паспорта здоровья, можно было бы обойтись и без лечебного голодания. Но где взять столь опытных врачей? Как создать идеальные условия не только питания, но и дыхания, двигательной и рабочей нагрузки и водно-питьевого режима? Возможно ли создать идеальный психологический климат для нашего больного и где, наконец, взять столько времени? Ясно, что на это могут подвигнуться только единицы, и то в рамки олигархов и вождей. А вот периодическое лечебное голодание компенсирует все ошибки в реальном жизненном процессе. При этом в большинстве случаев можно продолжать обычный режим работы и отдыха. При голодании на воде генеральным распорядителем лечебного процесса является гипоталамус и его команда. Этот в высшей степени компетентный и ответственный доктор следит за иерархией ценностей в организме, включает и выключает во время голода нужные системы и подсистемы от гипофиза до клетки, в результате чего процесс лечения голодом идет быстро, безошибочно и экономично. При этом расходуется всего 200-300 грамм массы собственного тела в сутки, что и позволяет продолжать лечение до победного конца. Запаса горючего хватает на месяц, два и даже больше. Нет сомнения, что голод, как в эпоху палеолита, так и для современных аборигенов, например, Австралии и Огненной земли, о которых я уже говорил, является естественным и привычным состоянием. За многие тысячелетия природа разработала естественные механизмы защиты от нежелательных последствий голода. Зарегистрированный мировой рекорд голодания под наблюдением врачей составляет 248 дней, причем с улучшением здоровья. Если иметь хотя бы 10-килограммовый запас жира, то, расходуя по 200 грамм в сутки, можно проголодать на воде 50 дней. Часто та или иная группа людей или одиночки объявляют в знак протеста голодовку на воде. Сторонние наблюдатели думают, что они совершают подвиг. На самом деле это очень разумный шаг. Вспомните доктора Хайдера, который перед американским парламентом голодал 208 дней. Мало того, что он добился определенных политических целей, защищая некую идею, он существенно улучшил свое здоровье, и, кроме того, в помощь ему был организован денежный фонд, в результате чего он стал богаче. Доктор Хайдер добился определенного морального успеха и сделал себе рекламу не только как политический деятель, впоследствии он баллотировался на пост президента страны, но и как ученый, к трудам которого в этот момент повысился интерес. Нет ли и у вас, дорогой читатель, желания попасть в президенты, а заодно и поправить здоровье? Объявить голодовку будет намного дешевле, чем оплачивать предвыборную кампанию из собственного кармана или за счет средств той партии, которую вы захотите представлять. Древнейшее лечение голодом почему-то считается новым методом. Ученые до сих пор спорят, полезно или вредно голодание. Однако еще Пифагор для повышения умственного восприятия и творческих способностей систематически голодал на воде по 6 недель. В своей знаменитой «Школе философии» этот древнегреческий математик и философ требовал и от своих учеников соблюдения 6-недельных постов. В его школе, к тому же, строго придерживались старовегетарианской диеты и не пили вина. Два других древнегреческих философа, живших на одно столетие позже, Сократ и Платон, считали, что 10-дневное голодание позволяет достичь высшего уровня мышления. Наконец, отец медицины Гиппократ регулярно прописывал голод как лучшее средство лечения болезней. Он считал, что кормить больного – это также кормить и болезнь. В древние времена в Египте, Китае, Индии, Хорезме, Греции, Тибете дозированное голодание широко использовали для лечения больных. Так знаменитый Авиценна предписывал голодание в течение 3-5 недель даже больным оспой и сифилисом. Голодание прочно вошло в каноны всех религий как средство духовного и физического очищения и лечения болезней. Причем во всех религиях это были сначала строгие посты на воде. К сожалению, со временем под постом стали понимать отказ от продуктов только животного происхождения. Вводя посты в обязательные религиозные обряды, все религии защищали свою паству от болезней. Например, христианские посты в сумме составляют полгода. Лечебное голодание изучалось многими поколениями русских врачей. Одним из первых был профессор Петр Вениаминов, написавший в 1769 году книгу «Слово о постах как средстве предохранительном от болезней». В 19 столетии лечебное голодание изучали и пропагандировали профессор Струве, профессор Спасский, врач Зеланд. Родоначальником теории голодания специалисты называют профессора Пашутина, впервые разбившего процесс голодания на 6 характерных стадий и научно определившего сроки, ограничивающие безопасный лечебный процесс. Детали этого процесса будут описаны позже. Легендарный практик лечебного голодания Суворин написал под псевдонимом Алексей Порошин серию книг о пользе лечебного голодания. Попав в тюрьму в Югославии, продолжая голодать 6 недель подряд, он не только самостоятельно, без адвоката, выиграл судебный процесс, но и совратил на лечебное голодание многих тюремщиков, начиная от начальника тюрьмы и кончая штатом надзирателей. Впервые теоретическое обоснование лечебного действия голода выполнено в России академиком Гулым и профессором Волконским. Они показали, что лечебное голодание сопровождается улучшением качества биосинтеза в клетках человека путем повышенного усвоения клетками углекислого газа и азота. Патриарх советской школы голодания, мой первый учитель лечебного голодания, доктор медицинских наук профессор Юрий Сергеевич Николаев, даты рождения и даты смерти 1905-1998, был наиболее активным практиком и пропагандистом лечебного голодания в России. Он основал отделение лечебного голодания на базе городской больницы номер 64 в Москве, которая до сих пор успешно функционирует под руководством его учеников и последователей. Ныне отделение возглавляет врач Миронов, собравший уникальную статистику по лечебному голоданию. Среди последователей Николаева – Страхова, Бородин, Чупрун, Аракелян, Войтович и многие-многие другие. –